Так, второе домашнее задание. Я думаю, что это будет попроще тебе. Не всем, но некоторым не нравится прикосновение к другим людям, показывать себя незнакомой компании. Я понимаю, но не разделяю уверенность этих людей, что этого надо избегать. Дальше. Сегодня не будет этого всего, сегодня будет шопинг. Нам нужно приобрести несколько канцтоваров. Это можно сделать в интернете или можно сходить в реальный магазин, если он есть и не требует огромного времени и усилий, чтобы туда добраться. И что нам нужно будет? Нам нужна будет рабочая тетрадь, в которой мы будем конспектировать курс. Ты будешь делать запись одной-двух мыслей пока после того, как ты прослушал урок. То есть не просто послушал. Я специально убрала. Мы сначала хотели сделать субтитры. Я специально их убрала. То, что ты услышишь, как и раньше, как в старинные добрые времена в институтах, нужно законспектировать. Причем не надо это делать слово в слово. Нужно вытащить мысль, которую ты хотел бы оставить внутри себя или даже в свою жизнь внедрить. То есть, что я услышал. И еще, напротив этих мыслей, которые будут в конспектах, можно делать отметки о согласии, либо несогласии с этой мыслью. Это тоже очень интересный опыт. Позже мы про него еще поговорим. То есть, это будет дневник этого курса, который ты слушаешь, там будут конспектирования мыслей, которые ты из этих уроков будешь доставать. И потом мы еще будем проводить там работу некоторую с этой информацией. Дальше я расскажу, зачем. Моя просьба какая? Пусть эта тетрадь будет, или дневник, как угодно назови, пусть она будет вкусной, классной. Пусть она будет тебе нравиться. Выбери, пусть она будет. Я не знаю, сколько она будет стоить. Дорогая, недорогая, никакого значения не имеет. Главное, чтобы она была в твоих руках, возбуждала в тебе чувство вкусной радости. Вот найди такое, чтобы тебя радовало. Начнем с этого. Дальше. Это то, что касается тебя. Еще нам нужно будет тетрадь на каждого ребенка отдельно. Это может быть или блокнот, или тетрадь. Не обязательно большие, но достаточно, чтобы листов хватило для того, чтобы мы поработали с этим в курсе. И очень многие оставляют потом эти дневники, вести их дальше, как показывает практика. Просьба такая. Покупать эти тетради каждому ребенку. Она должна быть, во-первых, отдельная. И, во-вторых, она должна быть похожа на ребенка. То есть каким-то образом с ним перекликаться. Цвет, который ассоциируется у вас с этим ребенком. Возможно, изображение. Там, если ребенок любит машинки, это может быть дневничок с машинкой. Если ребенок, например, ассоциируется у вас с каким-то животным, это может быть изображение этого животного. То есть тетради должны быть индивидуализированы. Они даже могут быть разные по структуре, по количеству листов, по тому, как они сшиты, там, на пружинке или без. Вот чем они разнее, тем чем больше они вам. Вот вы идете прям, если вы будете в магазине, смотрите. Сейчас это будет тетрадка про моего Денису. И вот вы ищете, пока не отзовется на вас Денисова тетрадка, вы не покупаете лишнее ничего. Постарайтесь вот вникнуть в это так. Сассоциируйте эту вещь со своим ребенком. Когда у вас на руках будет столько тетрадок, сколько у вас деток, и они будут настолько разные, как и ваши детки, тогда вы спокойно идете домой. Если вы это заказываете в интернете, делайте, ну, примерно так же по аналогии. Интернет, конечно, быстрее, интернет веселее. но у вас не будет вот этой тактильности и чуть-чуть будет смазано чувство реальности от слова совсем. Но мы живем в такой век, где с этим нам приходится жить. Ничего страшного. Делаем так, как сможем. Единственная просьба, пусть в каждой из этих вещей будет душа, как мы это называем, будет энергия. Своя тетрадь. Радующая детская тетрадь, а индивидуализированная, похожая на них. И тоже, конечно же, почему бы и нет, радующая. Ручка, карандаши, все, что вам хочется для того, чтобы этот курс вам было проходить классно, тоже можете приобрести отдельно. Нет, так нет. Потом поговорим про это. Что это за символы, о чем они. Есть люди, которые достают старые тетрадки, там достают старые ручки и карандашики. Главное, чтобы все полезно было, все в дом. Вот хорошая тоже стратегия, конечно, но она кое-что говорит о нашем образе жизни. Подумайте, попробуйте, те, кто хотел сделать так, как я сейчас описала, попробуйте сделать так, как я попросила. Ну и все, до встречи на следующих уроках. А сюда присылайте, пожалуйста, фото и, возможно, описание того, как вы это выбирали, и своих чувств, ощущений.